Олсен улаживает это дело. Пинер потянулся к своим усам. Какая проклятая неудача! И как раз когда мы думали, что все устроили. Том в участке разговаривает с Маквином. Он помолчал, покатал во рту кончик сигары, потом добавил. Том — двоюродный брат Маквина. Он на него повлияет. Мы ждали снаружи, а толпа все прибывала. «Просто черт знает что», — через некоторое время сказал Пинер. «Пресса придаст все огласке, и наш кредит может из-за этого погореть». Его совсем не волновал маршал, только пресловутый кредит. Сквозь толпу к нам пробрался Том Мейсон. К нему рванулись репортеры, засверкали фотовспышки. Репортеры умоляли сделать заявление для прессы. Явно, наслаждаясь своей ролью, Том, предостерегающе, поднял руку. «Вам лучше поговорить с шерифом. У меня нет комментариев». Он подхватил Пинера под локоток и повел в сторону его кадиллака. Я последовал за ними. «Очень хорошо, Кейт, что ты мне позвонил», — сказал Том. «Давайте сядем, а я обрисую вам ситуацию». Мы забрались в машину. Пинер включил кондиционер и поднял дверные стекла. Вокруг машины собралась толпа зевак. «И как обстоят наши дела?» — спросил Пинер, пристроив свою тушу на водительское место. Я сел сзади. «Хуже не может быть», — ответил Том. «Сегодня после обеда Фрэнк поехал в больницу навестить свою тетю. По его словам, он так расстроился из-за ее плохого состояния, что ему пришлось немного выпить. Ну, вы знаете, что это значит. Он принял, наверное, с полбутылки. Как бы то ни было, этот сукин сын Росс его караулил. По-видимому, Фрэнк потерял голову и бросился на него. Выбил ему пару зубов». «Бог мой!» — простонал Пинер. «И не говори!» Мейсон покачал головой. «Олсен пытается договориться с Сэмом, но это нелегко, потому что Росс вопит о попытке убийства. Он настаивает, чтобы Фрэнка посадили в тюрьму». «Они этого не сделают?» — в голосе Пинера сквозил ужас. «Если Фрэнк попадет в тюрьму, никакого кредита не будет». «Да уж, Сэм прекрасно это понимает. Он заинтересован в кредите не меньше всех нас. Судя по тому, как он говорил с Олсеном, можно рассчитывать, что дело будет улажено. Думаю, в худшем случае маршала лишат его водительских прав». «Да наплевать на это!» — воскликнул Пинер. «А ты уверен, что его не отправят в тюрьму?» «Если Сэм сумеет придержать Росса, то не отправят, но это будет нелегко устроить». Тут в окошко машины постучали. Меня поманил пальцем полицейский. Я недоуменно посмотрел на него и опустил стекло. «Вы Девери?» — спросил он. «Да». «Вас зовет мистер Олсен». Я посмотрел на Пинера и Мейсона, которые уставились на полицейского. «В чем дело?» — вмешался Пинер, опуская свое стекло. «Не знаю», — равнодушно ответил коп. «Мистер Олсен попросил привести этого парня. Вот и все». «Тебе лучше пойти, Кейт», — сказал Мейсон. «Хорошо». Я вылез из машины и вместе с копом прошел полицейский участок. Нам пришлось проталкиваться через толпу под прицелом любопытных глаз и под сверкание фотовспышек. Меня провели в комнату шерифа, где вокруг стола сидели Олсен, Маквин и маршал. Глянув на Олсена и Маквина, я перенес свое внимание на маршала. Он дремал, и было заметно, что он здорово пьян. Олсен сказал: «Фрэнк, пришел сюда мистер Девери». Маршал потряс головой, открыл глаза и, взглянув на меня, снова закрыл, потом опять открыл. И только тогда улыбнулся. «Привет, Кейт! Я хочу, чтобы ты отвез меня домой». Я перевел взгляд на Маквина, который утвердительно кивнул мне. Потом я посмотрел на Олсена, который тоже кивнул. «Если вы будете так любезны, мистер Девери», — сказал Олсен, — «о формальностях я позабочусь». Повернувшись к маршалу, он продолжил: «Все в порядке, Фрэнк. Увидимся завтра». «Если я не захочу увидеть тебя раньше», — ответил маршал и попытался встать на ноги. Пошатнувшись, он ухватился за мое плечо. «Идите все к черту!» — сказал он и повернул голову ко мне. «Пошли, друг, уматываем отсюда к чертовой матери!» Я вышел с ним наружу. В момент нашего появления репортеры рванулись вперед, а по толпе любопытных прокатился гул. Маршал был величествен. Он двигался, как кит среди килек. Раздвигая толпу и осыпая ее нецензурной бранью, он подошел к моей машине и сел в нее. Я заметил удивленные взгляды Пиннера и Тома Мейсона. Я занял место за рулем и тронул машину навстречу слепящим вспышкам репортеров. Развернувшись, я поехал к дому маршала. Я поглядывал в зеркальце заднего вида, но никто нас не преследовал. Маршал привалился к дверце и то и дело начинал похрапывать. Когда мы, наконец, доехали до поворота на ведущую к его дому грунтовую дорогу, он проснулся. «Кейт, за нами кто-нибудь едет?» Я взглянул в зеркальце заднего вида. «Никого. Давай остановимся». Я съехал на заросшую травой обочину и заглушил мотор. «У меня неприятности, Кейт. Они отобрали мои водительские права. Эти твари больше не смогли мне ничего сделать». Он вытер ладонью потное лицо. «Но я хоть вломил этому ублюдку Россу. Он давно напрашивался. Хохма в том, что они боятся меня тронуть». Он смежил веки и уронил голову. Я сидел за рулем и ждал. Через несколько минут маршал зевнул, потянулся и посмотрел на меня. «Пока эта старая шлюха не умрет, — сказал он, — а она вовсе не торопится на тот свет, мне нужно зарабатывать себе на жизнь. Если я не смогу ездить, возникнут сложности». Он откинулся на спинку, шумно выдохнул и продолжал. «Пора моей жене кое-что для меня сделать». Он повернул ко мне голову и прищурился. «Ты возьмешься научить Бет водить машину?» «Еще бы! Это моя работа, Фрэнк. Я инструктор по вождению». Он положил потную ладонь на мое запястье. «Точно! Значит, ты научишь ее водить машину, и она будет возить меня на станцию». Он вытер лицо носовым платком, пробормотал «извини» и, открыв дверцу, склонился над травой.